То, что сэр Лоуренс оказался вовлеченным в космический бизнес, было вызвано чистой случайностью, если это вообще можно назвать случайностью. Разумеется, его деловые интересы охватывали морской транспорт и аэронавтику, но этим занимались 5 сыновей и их помощник. По-настоящему сэра Лоуренса интересовали средства массовой информации, газеты, те немногие, которые еще выходили, книги, журналы, как те, что печатались на бумаге, так и электронные, и прежде всего глобальная сеть телевизионных станций, охватывающая весь мир. И тут сэр Лоуренс приобрел великолепный старый отель «Пенинсюлар», расположенный на полуострове. Когда-то ему, нищему китайскому подростку, отель казался воплощением богатства и могущества. Сэр Лоуренс купил его и превратил в центральную контору своей финансовой империи, сам поселившись там же. Вокруг отеля он разбил прекрасный парк, разместив под землей огромные торговые центры. При этом недавно созданная Laser Excavation Company получила колоссальные прибыли и стала примером для других городов. Однажды, любуясь поразительной красоты панорамой, открывавшейся по другую сторону залива, сэр Лоуренс пришел к выводу, что ее следует улучшить. Вид с нижних этажей отеля десятилетиями портило какое-то большое здание, похожее на раздавленный мяч для гольфа. Сэр Лоуренс заключил, что здание следует снести. Директор планетария Гонконга, одного из 5 лучших планетариев мира, придерживался иной точки зрения, и очень скоро сэр Лоуренс с восторгом понял, что в мире еще осталось что-то, что не продается ни за какие деньги. Они стали друзьями, но когда доктор Хессенштейн организовал в планетарии специальный сеанс по случаю 60-летия сэра Лоуренса, он и не предполагал, что тем самым меняет всю историю Солнечной системы. Из-под льда. И через 100 лет после того, как Тейт собрал в Йене в 1924 году первый прототип, оптические проекторы все еще использовались в планетариях, величественно возвышаясь над головами зрителей. Но гонконгский планетарий уже давно заменил свой проектор 3-го поколения куда более совершенной электронной системой. Вся внутренняя поверхность его огромного купола представляла собой гигантский телевизионный экран, составленный из 1000 отдельных панелей, способных воспроизводить любое изображение. Сеанс, как обычно, начался с упоминания о неизвестном китайском изобретателе ракеты, жившем где-то в 13 веке. Первые 5 минут были посвящены краткому историческому обзору, в котором русским, немецким и американским ученым, посвятившим свою жизнь исследованию космоса, отводилось, скорее всего, незаслуженно, весьма скромное место. Основное внимание уделялось карьере доктора Ю Шенцина. Можно простить его соотечественникам, принимая во внимание время и место происходящего, что его вклад в развитие ракетостроения они считают не менее значительным, чем работы Годдарда, фон Брауна или Королева. И, разумеется, у них были все основания негодовать по поводу его ареста по сфабрикованным американскими службами обвинениям, когда он, приняв активное участие в создании знаменитой лаборатории реактивного движения и став первым профессором Годдардского фонда в Калифорнийском технологическом институте, решил вернуться на родину. О запуске первого китайского спутника ракетой-носителем «Долгий марш-1» в 1970 году упоминалось лишь мельком, возможно, потому что в это время американцы уже ходили по Луне. Да и вообще, к концу 20 века было уделено всего несколько минут, а затем действие переносилось в 2007 год,